Услышав это, Риана оказалась в смятении и, нахмурившись, произнесла: «Теперь я просто обязана узнать, что же сказал им мой отец, а также зачем он не только дал им титул виконта, но и отправил меня вместе с ними. Вокруг мистера Уэльса действительно происходят странные вещи. Ах да, часовых убили или просто оглушили», на что воин глубоким голосом ответил: «К сожалению, они все мертвы. Ни один из них не пережил эту ночь. Все часовые были убиты одним внезапным ударом в горло, но не похоже, что это сделал восьмирукий демон. Ведь этот парень полагается на скрытое ядовитое оружие». Риана кивнула и сказала: «Кремируйте их тела, а пепел отошлите обратно в клан. Естественно, нам необходимо сообщить о произошедшем отцу и выделить семьям погибших небольшую пенсию». Услышав это, воин кивнул. Риана снова нахмурилась и, немного подумав, сказала: «На этот раз атака была действительно слишком странной. Впрочем, так же, как и весьма загадочная личность Уэльса, но во всяком случае, теперь мы будем очень осторожны. Поэтому в будущем нам необходимо значительно увеличить количество часовых». Услышав это, Джилл кивнул головой. Риана посмотрела на двух мужчин и сказала: «Возвращайтесь в свою комнату и отдохните, но не забудьте выставить новых часовых». Услышав эти слова, оба мужчин кивнули и вышли из комнаты. Риана же, глядя вслед уходящему Джиллу, лишь пробормотала: «Становится все более интереснее и интереснее». После чего, зевая, отправилась в свою спальню, чтобы отдохнуть. На следующий день Чжао проснулся довольно поздно, так как из-за воздействия воды из небытия, ему требовалось гораздо больше времени, чтобы выспаться. Как только он умылся и вышел из комнаты, то заметил, что в коридоре его уже ждал знакомый толстяк, но, как и вчера, Шинго тут же встал перед Чжао. Однако на этот раз уже настоящий владелец отеля даже не пытался подойти поближе. Вместо этого он поклонился и произнес: «Дорогой мистер Уэльс, мне очень жаль, что вам пришлось сражаться. Поверьте, мы сделаем все, чтобы компенсировать вам ваше время». Чжао взглянул на толстяка и отметил, что вчера Шун действительно был очень похож на него, но у сегодняшнего были налитые кровью глаза, да и выглядел он так, словно вот-вот умрет. В ответ же на слова хозяина гостиницы Чжао спокойно произнес: «Не волнуйтесь, я не виню вас в случившемся, ведь прежде всего эти люди охотились именно за мной, так что это мне следовало бы попросить прощения за все те вещи, что были разрушены вчера». Услышав это, толстяк поклонился еще ниже и сказал: «Виконт, старейшины моего клана говорили, что вы весьма необычный человек, но поверьте, я очень счастлив услышать подобное. Прошу принять в качестве извинения несколько бутылок нашего лучшего вина». Чжао улыбнулся и направился в ресторан, чтобы увидеться с Рианой. Девушка уже сидела за столом и баловала себя изысканным вином за счет заведения. Но, увидев Чжао, поставила бокал на стол и, посмотрев вверх, произнесла: «Я уж подумала, что вы решили остаться здесь еще на один день». На что Чжао тихо ответил: «К сожалению, вчера мне пришлось потратить слишком много магической энергии, так что для меня утро наступило значительно позже». А вот толстый управляющий, подойдя к столику Рианы и Чжао, сказал: «Ваше высочество, позвольте в качестве компенсации за вчерашние события угостить вас лучшими блюдами и вином». Риана ничего не сказала, предпочтя просто посмотреть на Чжао, а тот в свою очередь произнес: «Господин управляющий, не стоит проявлять излишнюю вежливость. Как я уже сказал, мы не виним вас в произошедшем. К тому же уже довольно скоро нам необходимо будет уехать. Поэтому, если вы действительно хотите нам помочь, лучше прикажите приготовить нам еды в дорогу». Как только Браун услышал это, то отступил назад со словами: «Не волнуйтесь, все будет сделано в лучшем виде». Сказав это, он еще раз поклонился и ушел. Дорогие читатели, если вам не трудно, лайкните этот перевод. Я абсолютно уверен, что всем вам он нравится, ибо нужно быть истинным мазохистом, чтобы дочитать перевод, который вам не нравится, до 321 главы. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 322, Семья Шуна. Глава 322, Семья Шуна. После завтрака они вернулись в свои комнаты. Конечно же, Чжао полностью оплатил, как номера в отеле, так и причиненный ущерб. Ведь, по его мнению, именно из-за их присутствия на отеле было совершено нападение. И вот уже через несколько часов караван Чжао медленно покидал город Бланка, но сейчас в экипаже, принадлежащем Чжао, вместе с Шинго ехал Ишун. Сегодня восьмирукий демон носил обычную одежду воина и совершенно спокойно сидел на месте кучера возле колдуна. Вчера вечером Шинго из Тысячи Теней немного рассказал Шуну о возможностях Чжао и предупредил, что если он посмеет предать их мастера, то его превратят в нежить. Естественно, восьмирукий демон не хотел превращаться в кусок мертвой плоти, но и расспрашивать Чжао о чем-то на данный момент не рискнул бы. Поэтому сейчас он спокойно ехал на карете рядом с Шинго. Стоит отметить, что смертоносный убийца, сменив одежду, стал похож на обычного ребенка. Похоже, его невысокий рост делал его в глазах других людей намного моложе, чем на самом деле. Сегодня утром Чжао расспросил Шуна о его навыках и способностях. Похоже, как и говорил Шинго, парень действительно был мастером маскировки и скрытого оружия, а также довольно неплохо разбирался в ядах. Что же касается силы, то его боевая мощь соответствовала воину 6 уровня, или 7, если он сумел бы напасть на своего соперника внезапно. Безусловно, Чжао был доволен талантами своего нового слуги, плюс клятва крови не даст ему предать главу клана Будда. Тем не менее, он решил понаблюдать за ним несколько дней, и лишь затем показать ему пространственную ферму. Но если он не сможет заслужить доверие, Чжао не будет к нему добрый, просто превратит в немертвого. Ведь немертвые создания не забывают тех навыков, которые у них были при жизни. В данный момент Шун полностью осознавал ситуацию, в которой он оказался. Сейчас он раб Чжао, и только его новый хозяин будет решать, жить ему или умереть. Во второй половине дня они снова не стали останавливаться, чтобы пообедать, но их еда отличалась от того, что ела Риана и воины ее эскорта. Так если девушке пришлось довольствоваться сухой пищей, а солдатам сухпайками, то Чжао и его люди ели жареное мясо и горячий суп из баранины. После окончательной победы над боевыми быками племя Уэльса получило так много оргали и съестных припасов, что никто даже не вспомнил о еде, что все еще оставалось у Чжао. А так как в пространственном амбаре ничего не портилось, суп и мясо на вкус оставались такими, словно их приготовили всего несколько минут назад. Сейчас в империи Аксу шел снег, да и погода на улице стояла далеко не теплая, так что тарелка горячего бараньего супа была как раз кстати. А вот на ночь Чжао и остальные остановились не в отеле, а в небольшой деревне, что называлось Кошачьи Уши. Здесь проживало всего несколько десятков семей, а самая большая должность была у деревенского старосты, что по совместительству являлся и патриархом небольшого клана, так как у всех жителей деревни была одна и та же фамилия. Однако даже глава деревни никогда прежде не видел высокопоставленных аристократов. Самым крупным чиновником, что бывал в поселке, являлся налоговым инспектором, но у него не было титула. Так что появление виконта и дочери герцога невероятно напугало крестьян. Причем настолько, что выйдя на улицу, они все встали на колени и даже не смели поднять голову. Так что Чжао пришлось некоторое время, угрожая и запугивая, тормошить деревенского старосту, чтобы хоть как-то вывести его из ступора. И когда ему это наконец удалось, то старик освободил несколько домов, чтобы они смогли провести в них эту ночь. Но в дополнение к этому Чжао весьма невежливо попросил старосту, чтобы несколько женщин приготовили для них еды. Естественно, старику не очень понравилась эта идея, но возразить благородному он не посмел. Но даже в этом случае женщины просто не знали, какие именно блюда предпочитают аристократы, да и подобных овощей они ранее не видели. Поэтому им понадобилась помощь Мэг. Под присмотром девушки-простолюдинки довольно быстро управились с магическими овощами и приготовили ужин. После ужина Чжао и его люди вернулись в выделенное им жилье, чтобы отдохнуть. Но так как их было не так уж и много, им понадобился всего один дом, в то время как Риана и ее эскорт заняли целых 3 самых больших здания. Вернувшись в свою комнату, Чжао не сразу отправился спать. Сначала, расположившись в гостиной, он просто пил и рассматривал мебель в доме. Вот только даже в этом невероятно богатом жилище, по меркам крестьян, обстановка была довольно простоватой, без каких-либо изысков. Но все же, даже так, Чжао пришлось признать, что местные простолюдины жили довольно неплохо, у них была как еда, так и теплая одежда. Что же касается всего остального, то даже в 21 веке на Земле многие отдаленные места выглядели точно так же. Поэтому, что уж говорить о континенте Арк, где наука фактически не развивалась уже многие тысячелетия. Однако внезапно от подобных размышлений Чжао отвлек голос Шуна, что нерешительно сказал: «Молодой мастер, я связан с вами клятвой крови и последую за вами повсюду. Но, пожалуйста, позвольте мне вернуться домой, чтобы успокоить мою семью». Услышав подобное, Чжа искренне удивился, а затем посмотрел на Шуна и сказал: «Ты женат, и насколько же велика твоя семья?» Стоит признать, что обманчиво молодой вид восьмирукого демона действительно заставлял усомниться в его словах. Шун кивнул: «Да, моя миленькая семья состоит из 5 человек, меня, моей матери, супруги и 2 детей». Услышав это, Чжа задал еще один вопрос: «А где сейчас твоя семья?» На что Шун поспешно ответил: «Завтра мы будем проезжать мимо небольшой деревни, там в небольшом домике, возле купленных мною нескольких му земли, и живет моя семья. Однако хотелось бы отметить, что никто в деревне не знает, чем на самом деле я занимаюсь». Чжа кивнул и сказал: «Хорошо, но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Будет намного лучше и безопаснее, если мы заберем и переселим твою семью на земли моего клана». Шун удивился на мгновение, но тут же сказал: «Благодарю, мастер, отсюда до моего дома около 2 часов езды, но он не совсем нам по пути, ибо на развилке нам нужно будет свернуть направо, а моя семья живет чуть дальше от поворота налево». Чжа кивнул головой, а затем посмотрел на небо и, обращаясь к колдуну, сказал: «Шинга, возьми карету, и вместе с Шуном заберите его семью». Услышав это, колдун кивнул и вышел из комнаты, а Шун почувствовал, что его мастер действительно весьма странный человек, ведь он еще не видел, чтобы аристократ отдавал свой невероятно дорогой экипаж, чтобы перевести семью своего слуги. Увидев, как Шинга из 1000 теней и Шун покидают деревню, Лаура посмотрела на главу клана Будда и сказала: «Брат Чжа, а ты уверен, что они не сбегут?» На что Чжа, улыбнувшись, ответил: «Ну, сам Шун определенно останется, ведь он под клятвой крови. Да и к тому же, на всякий случай я оставил в карете призрачный посох. Поэтому если что-то случится, мы сразу же сможем вмешаться». В это же время раздался стук в дверь, а затем прозвучал голос Джилла: «Мистер Уильс, вы все еще здесь?» Блэкхит открыл двери и впустил Джилла в дом. И когда тот увидел, что Чжа сидел в гостиной и пил чай, то тут же поприветствовал его, а затем сказал: «Господин Уильс, ее высочество видела, как уехала ваша карета, и подумала, что вы можете быть в ней. Поэтому она и отправила меня узнать, что происходит». Услышав это, Чжа улыбнулся и сказал: «Передай принцессе, что я никуда сегодня больше не собираюсь уезжать, а карету взял мой слуга, чтобы решить определенные проблемы, но не волнуйтесь, завтра утром мы спокойно поедем дальше». После этих слов Джилл кивнул и вышел из комнаты, а когда Джилл ушел, Лаура просто не могла не засмеяться. «Брат Чжа, похоже, принцесса Риана действительно очень волнуется за тебя, и что ты на это скажешь?» Услышав это, Чжа вздохнула и сказал: «Нам всего лишь нужно сопроводить ее до Империи Розы, а там наши пути разойдутся. Однако мне действительно очень жаль, что мы не можем оставить ее позади прямо сейчас, так как это будет слишком жестоко по отношению к дяде Эвану». Но Лаура лишь улыбнулась и сказала: «Насколько я вижу, ее высочество просто очень волнуется за тебя. К тому же, неужели ты не заметил, насколько она изменилась за эти дни?» Чжа снова вздохнул: «Неужели ты думаешь, что после всего того, что она сделала, мое мнение о ней изменилось? К тому же, я действительно не ожидал, что у Шуна может быть своя семья. Кстати говоря, а что насчет Шинга, может, у него она тоже есть?» Услышав это, Лаура рассмеялась, а Мэг сказала: «Мастер, а не слишком ли вы беспокоитесь об этом вопросе? Неужели вы так сильно стремитесь жениться?» Но Чжа лишь засмеялся: «У меня уже и так 2 невесты, так что в этом плане я не ощущаю особого голода». Лаура и Мэг, услышав это, тут же покраснели, но, видя, как Чжа все еще смеется, они тоже начали улыбаться. В то время, как несколько человек продолжали разговаривать и улыбаться, небо стремительно темнело. Естественно, столь бедные простолюдины не могли позволить себе волшебные лампы, но они пользовались масляными. Так что, осветив комнату, глава клана Будда призвал экран, чтобы посмотреть, как там дела у Шинга и Шуна. Шинга из 1000 теней всю дорогу просто болтал с Шуном обо всем на свете, в основном, правда, о семье восьмирукого демона. Естественно, убийца задавал вопросы о Чжао, но рот колдуна был на замке. Однако он несколько раз предупредил своего собеседника, чтобы тот даже не думал предавать их мастера. Чжао некоторое время смотрел на этих двоих, что просто ехали по дороге. И вот через некоторое время они добрались до развилки, а затем до не слишком освещенной, небольшой деревушки. Разумеется, когда Шун увидел эту картину, в его глазах появился намек на нежность, и он, повернувшись к колдуну, сказал: «Шинга, брат мой, это и есть моя деревня. Мой отец, бывший убийца, находясь в этих краях, получил ранение, а моя мать являлась единственным целителем на всю округу, правда неофициальным, а так сказать народным. Она лечила людей отварами из трав, что собирала в горах. Естественно, многие из них были ядовитыми, так что и в ядах она разбирается. Именно она научила меня готовить смертельные яды. Когда же мой отец умер из-за старых травм, я взял заботу о семье на себя. Несколько лет назад мне удалось получить деньги за выполнение нескольких заданий и на них купить землю в деревне. После чего я женился, и у меня появились дети. С этого времени за контракты я получал очень мало, и старался не брать слишком опасных или те, что были слишком далеко от дома. Пойми, я не хочу провести всю жизнь убивая людей, как по мне быть фермером намного лучшая судьба». Шинга посмотрел на Шуна и, улыбнувшись, сказал: «Если ты действительно так считаешь, тогда тебе очень повезло стать слугой молодого мастера. Поэтому до тех пор, пока ты будешь верен ему, это, безусловно, самое правильное решение в твоей жизни». Шун улыбнулся и сказал: «Может быть, я просто не хочу, чтобы мои дети стали пожизненными рабами, но теперь я связан клятвой крови и вынужден следовать за молодым мастером. Однако, когда я захотел вернуться домой, чтобы просто успокоить моих родных, молодой мастер позволил забрать их с собой. Так что теперь я даже не знаю, как мне поступить». Услышав это, Шинга улыбнулся и сказал: «Об этом можешь даже не волноваться. Земли молодого мастера – это самое лучшее место в мире. Попав туда, я даже некоторое время думал, что оказался на небесах. Честно говоря, колдуну действительно очень нравился замок на Железной горе. Там не было социального неравенства, и все много работали, чтобы улучшить свою жизнь. Никто не нуждался в еде или одежде, а рабы снова могли стать простолюдинами. Ну, разве это не небеса?» Шун вздохнул и больше не сказал ни слова. Сейчас его терзали весьма противоречивые чувства. За эти годы он купил дом и получил достаточно силы, чтобы защитить свою семью. Но сейчас он является рабом чужака, и если уйдет, то пропадет самый большой источник дохода его семьи. Но когда он сказал, что хочет навестить свою семью, то чужак предложил забрать их на его территорию. И теперь он не знал, беспокоиться ему или радоваться. Шинга и Шун въехали в поселение, разговаривая друг с другом. Эта маленькая деревня была примерно того же размера, что и та, в которой остановились Чжао и Риана. Вдалеке за поселком виднелась огромная гора, богатая различными рудными жилами. Как только они вошли в деревню, на них начали лаять деревенские собаки, что внешне были очень похожими на обычных земных дворняк, но намного сильнее и выносливые, ведь они как-никак являлись магическими животными. Шун указал на довольно большое дерево возле одного из домов и сказал: «Моя семья живет вот там». Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 323, ловушка. Глава 323, ловушка. Шинга посмотрел туда, куда именно указывал Шун, и увидел типичный фермерский двор. Правда, все здания были построены из камней, и так как наступила зима, все животные находились в хлеву. Стоит отметить, что на континенте Арк большинство крестьян строили свои дома из глины, так как этот материал был гораздо дешевле, да и отапливать подобное здание гораздо проще, а вот каменные дома гораздо холоднее, но намного надежнее. К этому моменту небо уже полностью стемнело, но вдали в одном из окон жилого дома обнаружилось немного света. Если верить слухам, то многие люди, возвращаясь домой, глядя на вот такой вот огонек, буквально чувствовали исходящее от него тепло. Однако в этот момент Шун внезапно услышал странный звук из своего дома. Было похоже на трение металла о металл, словно по одной из комнат ходил воин в тяжелом металлическом доспехе. Естественно, восьмирукий демон слегка удивился, но когда он уже собирался выйти из кареты, то вдруг услышал следующие слова: «Не стоит волноваться, твою семью взяли в плен, поэтому, если ты зайдешь в дом, все может кончиться весьма скверно». Услышав голос Чжао, Шун подумал, что сошел с ума, ведь он совершенно точно знал, что молодой господин остался в деревне Кошачьи Уши. А вот Шинга уже привык к подобным вещам, поэтому совершенно спокойно спросил: «Мастер, а как давно вы уже следите за нами?» На что Чжао ответил: Всего пару минут. Изначально я просто хотел проверить, все ли у вас в порядке, но потом заметил, что семья Шуна попала в беду. Итак, остановите карету и идите домой. В здании 10 посторонних людей. Один приглядывает за родными Шуна, а остальные 9 засели в засаде. Однако, мне очень интересно, как же они узнали, что Шун вернется домой именно сегодня. Естественно, все это Чжао увидел при помощи экрана. Но он действительно не понимал, каким образом люди, засевшие в доме, смогли узнать, когда именно Шун вернется домой. И желая прояснить этот вопрос, Чжао обратился к убийце. «Шун, кто-то кроме тебя знал, где ты живешь. Насколько я могу судить, люди, взявшие в плен твою семью, очень хорошо знают, с кем именно им предстоит столкнуться. Это становится понятно, стоит только взглянуть на их количество и доспехи, призванные защитить от твоего отравленного скрытого оружия». Шун застыл на мгновение, а затем покачал головой. «Никто не знает, где я живу, так как я всегда действую один. Так что мне действительно неизвестно, каким образом кому-то удалось найти мою семью». Услышав это, Чжао кивнул головой и сказал: «Сейчас это не так уж и важно. На данный момент наша главная задача — спасти родных Шуна. А когда мы это сделаем, то, надеюсь, сможем узнать имя заказчика у тех парней, что засели в доме». Мать Шуна, его жена и двое детей сейчас находились в самой восточной части дома, и за ними неотрывно наблюдал человек в шлеме и доспехе, что держал в одной руке башенный щит, а во второй меч. Шун более или менее сдерживал себя, но его глаза все же стали красными. А тем временем Чжао сказал: «Каэр, реши эту проблему. Дети, должно быть, услышали что-то, а затем несколько тонких лоз появились возле шеи воина и, став невероятно тонкими, нанесли смертельный удар. Так что уже через мгновение мужчина захрипел и умер, фактически бесшумно». Чжао кивнул головой и сказал: «Хорошо». После чего Шун появился прямо перед своей семьей. Естественно, дети тут же вскрикнули, но он очень быстро произнес: «Ни звука, пойдемте со мной». Услышав эти слова, все сразу же кивнули и плотно закрыли рот, а затем исчезли. Так что в комнате не осталось ни одного живого человека, хотя нет, мертвого воина Чжао тоже забрал в пространственную ферму. Естественно, как только семья Шуна оказалась на месте, то очень сильно удивилась, увидев, где они сейчас находятся. Видя их растерянные лица, Чжао слегка улыбнулся. «Хорошо, Шун, вот это и есть наш самый большой секрет. Поэтому даже упоминание о нем в разговоре с посторонним я буду считать предательством». На что Шун сразу же ответил: «Мастер, как я уже говорил ранее, я никогда не предам вас, но сейчас позвольте поблагодарить вас за спасение моих родных». Сказав это, он по очереди представил всех своих родных главе клана Буда. Мать Шуна звали Сую, супругу Налан, а двоих детей — Шунган и Шунлю. Услышав имена детей, Чжао чуть не засмеялся. Но вполне естественно, что убийца ничего не знал о китайско-японской войне и Ван Бацане. Чжао кивнул головой, после чего пригласил всех перейти в пространственную виллу, где, открыв экран, начал наблюдать за людьми, что все еще сидели в доме Шуна, ожидая его возвращения. Чжао посмотрел на внешний вид этих воинов и произнес: «Они не очень-то похожи на обычных наемников, их доспехи слишком изысканные. Шинга, как ты думаешь, к какому клану они принадлежат?» Колдун некоторое время смотрел на экран, а потом сказал: «Вы правы, хотя у них нет гербов, но наемники просто не смогли бы себе позволить настолько хорошую экипировку». Чжао кивнул, а потом сказал: «Давайте посмотрим, как эти парни отреагируют на появление Шуна. Возможно, они и так нам все расскажут, желая показать свое превосходство». Но когда глава клана посмотрел на Шуна, то понял, что тот сейчас в первую очередь волнуется за свою семью. Поэтому, обращаясь к колдуну, сказал: «Шинга, покажи семье Шуна две комнаты, где они могли бы отдохнуть. Я же тем временем найду Лауру». Колдун кивнул, после чего отправился исполнять распоряжение главы клана Буда. Подумав над сложившейся ситуацией, Чжао также предположил, что дети Шуна все еще не ужинали, поэтому дал их матери кое-какую пищу и показал, как использовать туалет. После чего несколько человек снова собрались в гостиной. Посмотрев на нескольких воинов, Чжао сказал: «Шинга, Шун, пожалуйста, вспомните, где вы были, когда я вас забрал». Как только они кивнули, глава клана Буда вернул их к дому убийцы. После того, как они переместились, Шинга из тысячи теней тут же призвал сотню своих теневых клонов, Ашун подготовил свое скрытое оружие, после чего, притворившись, что все в порядке, поспешил домой. А клоны колдуна тем временем полностью окружили двор, готовясь ворваться внутрь в любой момент. И как только Шун прошел через открытые деревянные ворота, на него сразу же напали несколько человек. Первый ряд заблокировал его башенными щитами, в то время как второй навел на него заряженные арбалеты. Похоже, что на этот раз они действительно очень хорошо подготовились, зная, насколько Шун быстрый и гибок, так что они заранее расставили арбалетчиков в самых выгодных местах. Шун, видя все это, сделал вид, что удивился, а потом его лицо вдруг побледнело, и он сказал: «Ребята, я ведь вас ничем не обидел, ведь так?» На что один из воинов ответил: «Твоя семья в наших руках, и если ты хочешь увидеть их целыми и невредимыми, то тебе придется ответить на все вопросы нашего мастера». В это же время за пределами двора послышались звуки, что не только привлекли внимание этих людей, но и крайне удивили их. Воспользовавшись моментом, Шун рванул вперед, желая прикрыться от стрелков за ближайшими к нему воинами. Но и люди, устроившие засаду, являются очень хорошими воинами, поэтому лишь на мгновение удивившись, сразу пришли в себя. Стрелки приготовились выстрелить, а остальные покрепче сжали свои щиты. Мощь этих воинов была не очень высока, где-то около 6 уровня, но они носили доспехи, что довольно неплохо защищали от скрытого оружия. Плюс они также контролировали семью Шуна, поэтому и осмелились на него напасть. Но теперь, с помощью колдовской техники Шинга и скорости Шуна, некоторые из воинов оказались убиты, а некоторые взяты в плен. Затем двое мужчин принесли нескольких воинов к карете Чжао. Чжао сидел в карете, наблюдая за процессом, а потом слегка улыбнулся и сказал: «Слуги, и почему я должен иметь дело с этими слугами?» Воины с вызовом посмотрели на главу клана Будда, но ничего не сказали, решив принять судьбу мучеников. Однако, взглянув на их решительный вид, Чжао просто не мог не улыбнуться. «Нечего сказать, ладно, как хорошо, что на всех вас надеты стальные доспехи. Интересно, что же произойдет, если я нагрею ее своим пламенем?» Разумеется, как только он это произнес, то лица всех воинов стремительно побледнели. Похоже, они действительно не думали, что Чжао окажется настолько безжалостным. Так что сейчас солдаты растеряли былую уверенность. Похоже, никому из них не хотелось стать барбекю. А Чжао тем временем взял свой призрачный посох и, создав огненный шар, направился к одному из воинов. Видя это, пленник тут же завопил: «Не надо, я все скажу, только, пожалуйста, не надо». Чжао посмотрел на другого воина, но и тот, поняв, что подобная судьба может постичь его, тут же произнес: «Я тоже все скажу». Услышав это, глава клана Будда, обращаясь к колдуну, сказал: «Шинга, отведи их в дом, запри в разных комнатах и допроси каждого из них по отдельности. Так мы сможем понять, если кто-то из них попробует нам солгать». Шинга из тысячи теней кивнула и утащил всех пленников в дом. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 324, весенние травы. Глава 324, весенние травы. Чжао спокойно сидел в карете и смотрел за действиями Шинга из тысячи теней, что в данный момент отводил пленных воинов в дом. Впрочем, допрос занял не так уж и много времени. Поэтому уже довольно скоро колдун, выйдя из дома, сказал следующие слова: «Мастер, с расспросами не возникло никаких трудностей. Похоже, этих парней отправил Южный Король, чтобы проверить, не являетесь ли вы черным магом. Но битва в отеле Браун не дала каких-либо точных данных, поэтому они начали преследовать Шуна. Так как он сражался с вами и даже присоединился к вам, каким-то образом они уже знали, что восьмирукий демон довольно часто появляется в этих местах, поэтому предположили, что его дом где-то поблизости. Найти же его не составило большого труда, так как людей с таким ростом, как у Шуна, не так уж и много». Чжао кивнув, а затем, посмотрев на убийцу, сказал: «Так как они напали на твою семью, именно тебе придется решить, как нам с ними поступить». Однако Шуна абсолютно не волновала судьба пленников, на данный момент его намного больше беспокоило будущее его родных. Так что, посмотрев на Чжао, он сказал: «Мастер, с вашего позволения, я бы хотел, чтобы вы сами решили, как их наказать». Чжао кивнул, а потом, посмотрев на дом, снова заговорил с Шуном: «Шун, ты ведь уже все равно никогда не сможешь сюда вернуться, поэтому, надеюсь, не будешь против того, чтобы сжечь их вместе с домом». Шун замер на мгновение, но потом с грустью в глазах все же кивнул, ибо знал, что в словах Чжая не было ни капли лжи, им действительно уже никогда не вернуться сюда. Увидев, что его слуга согласен, Чжая попросил Кэйр убить пленных воинов, что все еще были в доме, после чего приказал Шинга перенести в одно из зданий тела тех, кто не пережил небольшое сражение, произошедшее в дворе, а затем, создав несколько огненных шаров, утопил небольшое фермерское имение Шуна в море огня. Глава клана Будда не стал превращать людей Южного Короля в нежити, так как теперь не испытывал недостатка в этих существах. К тому же, сейчас нужно было, чтобы на пожарище нашли останки всех воинов, что попытались обидеть Шуна, ведь это еще раз подтвердило бы, что Чжао не является черным магом. Наблюдая за тем, как пламя пожирает его дом, сердце Шуна обливалось кровью, но он знал, что это нужно было сделать. Посмотрев еще некоторое время на пылающий дом, восьмирукий демон наконец запрыгнул в карету к Чжао и Шинга, после чего они направились обратно. Как только экипаж отъехал на довольно приличное расстояние, в деревне, где проживала семья Шуна, заметили, что один из дворов горит, и естественно тут же бросились на помощь, ибо нет страшнее катастрофы, чем пожар. Люди быстро спасли всех животных, что были заперты в сарае, но несмотря на все усилия, им так и не удалось потушить само пламя, ведь оно было не обычным, а магическим. Так что дом Шуна сгорел дотла. Однако хотя жителям деревни не удалось потушить огонь, но тела семьи Шуна они также не нашли, что немного успокоило их. А когда они нашли обгоревшие останки в железных доспехах, то поняли, как именно развивались события. И убедившись, что пламя полностью погасло, все разошлись по своим домам. А вот уже на следующее утро староста деревни отправил гонца в город, чтобы сообщить о сложившейся ситуации. Естественно, о докладе гонца тут же узнали люди Южного Короля, и тоже отправили послание своему мастеру. Правда, когда он его получил, Чжао уже давно покинул территорию герцогства Персилу. Той же ночью Чжао вернулся в деревню и немедленно отправился отдыхать. Риана тоже заметила, что карета вернулась, но так ничего и не сказала. На следующее утро они все вместе позавтракали и отправились в путь. Естественно, Чжао, видя насколько хорошо отнеслись к ним местные, просто не мог не заплатить им за беспокойство. Хотя обычно аристократы не утруждали себя подобным. Когда эти жители впервые увидели их, то очень сильно нервничали, но потом поняли, что никто не собирается причинять им вреда. К тому же, уезжая, Чжао оставил деревенскому старости 10 золотых монет. Стоит признать, что простолюдинам в этой деревне жилось довольно неплохо, ведь, к счастью, налоги в герцогстве Персилу были сравнительно невелики. Поэтому они могли себе позволить не голодать и иметь теплую одежду. Но с 10 золотыми монетами зима пройдет для них намного более комфортно, чем обычно. Медленно продвигаясь вперед, Чжао сказал Риане не обращать внимания на вчерашние события, после чего сел в карету, чтобы уже через пару мгновений взять Лауру в пространственную ферму и встретиться с семьей Шуна. Родные Шуна сейчас находились в полном замешательстве, ведь они никогда ранее не были в столь прекрасном месте, поэтому вполне естественно, что они не стали даже выходить из комнаты и остались без завтрака. Чжао позвал их, а затем отвез в замок на Железной горе, где попросил Мерине позаботиться о них. Естественно, Шун практически сразу понял, куда он попал и кому на самом деле теперь служит, ведь историю изгнания клана Будда в черную пустошь в империи Аксу узнали практически все. И хотя он очень сильно удивился, но довольно быстро принял реальность, ведь как-никак, а теперь он связан клятвой крови с Чжао, и у него все равно не было иного выхода. Так что уже через некоторое время Кун проводил для него экскурсию по замку на Железной горе. Разумеется, Шун удивился тому, сколько же здесь было зверолюдей, но еще больше его удивило, сколько вещей сумел сделать клан Будда с замком на Железной горе за столь небольшой период времени. Затем Чжао попросил Грина отвезти одного из детей Шуна в школу, а сам вместе с Лаурой и убийцей вернулся к карете. Следующие несколько дней прошли очень спокойно, они не сталкивались с какой-либо атакой и благополучно добрались до территории семьи Иксу. Впрочем, дорога, ведущая в город Коса, всегда считалась относительно безопасной, так как на ней уже давно не видели никаких воров. Территория семьи Иксу была намного меньше, чем герцогство Персилу, их клан контролировал только один большой город и три маленьких. Естественно, Белл жил в самом большом, что назывался Сайерту. Нынешний титул клана Иксу маркиза, и это лишь немного меньше, чем герцог или князь, Но клан Иксу является одним из самых старых аристократических кланов и существует уже более 1000 лет. Так что сила их клана весьма впечатляла, у них была своя территория, что находилась прямо возле прерии, и это позволяло зарабатывать им просто невероятные деньги на контрабанде еды. Но и под удар они попадали первыми, так что были вынуждены тратить очень много денег на содержание армии. Войдя в земли клана Иксу, Чжао проехал через небольшой город, прежде чем добраться до Сайерту. Остановившись в небольшом городке, что назывался Сальто, Чжао провел здесь один день, позволяя Риане и людям из ее эскорта отдохнуть после длительного пути, после чего они продолжили свое путешествие. От города Сальто к городу Сайерту всего один день пути, так что уже к вечеру они прибыли в главный город клана Иксу. Тем не менее, Чжао не стал сразу же навещать Белла, для начала он остановился в самом лучшем отеле, а потом собрал самые последние слухи, желая узнать, чем дышат земли клана Иксу. Хотя сейчас они прибыли в земли клана Икса, но ведь никакой разницы между обычаями и условиями жизни не было. В конце концов, они все еще находились в империи Иксу. На следующее утро Чжао встал довольно рано, так как сегодня они собирались посетить Белла. А вот Риана собиралась посетить главу клана Иксу, так как их кланы уже довольно давно дружили. После завтрака, запрыгнув в свою карету, Чжао отправился прямиком в резиденцию Белла, что была известна всем горожанам и называлась «Весенние травы». Их экипаж остановился прямо перед главным входом, в котором не было ничего необычного, просто стандартная деревянная дверь. Шинга остановил карету, после чего Шун, выйдя из нее, подошел к двери и осторожно постучал в нее. Некоторое время ничего не происходило, но потом она открылась и на улицу вышел элегантно одетый дворецкий и спросил: «Вы что-то хотели?» Разумеется, прежде чем что-либо спросить, дворецкий осмотрелся и, заметив дорогую карету с гербом виконта, начал вести разговор как можно вежливее, без тени пренебрежения. Услышав это, Шун слегка улыбнулся и сказал: «Прошу простить меня за беспокойство, но вашему господину просили передать, что с ним хочет встретиться друг, с которым он познакомился в прериях». Как только слуга услышал это, то немного удивился, но тут же сказал: «Подождите немного, я немедленно сообщу ему», а затем снова скрылся за дверью. Чжао абсолютно не волновался, он просто сидел в экипаже и тихо ждал какое-то время, пока не услышал, как двери снова открылись, и из них вышел сам Белл, после чего направился прямиком к его карете. Естественно, Чжао тоже покинул свой экипаж и пошел навстречу черному магу. Увидев столь необычных магических животных, запряженных в дорогую карету, Белл абсолютно не сомневался в личности своего гостя, однако появление Чжао на мгновение ошеломило его. Видя ошарашенное лицо Белла, Чжао слегка улыбнулся и сказал: «Брат Белл, неужели я настолько изменился за это время, что ты даже не узнал меня?» Придя в себя после этих слов, черный маг быстро кивнул головой и сказал: «Стоит признать, меня действительно весьма удивил твой внешний вид, но не стоит об этом. Я уже давно ожидал тебя, и вот ты наконец приехал». После чего они вместе с Чжао отправились к дому. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 325, клан Карпичи. Глава 325, клан Карпичи. Чжао вместе с Беллом сидели в гостиной поместья «Весенние травы». Стоит отметить, что здесь хозяин дома принимал только самых близких друзей, так что можно было совершенно четко увидеть, насколько высокое место в сердце Белла занимал Чжао. Когда несколько человек с удобством разместились в гостиной, Белл улыбнулся и сказал: «В этой одежде я тебя действительно не признал, но и остальные, пожалуй, тоже никогда бы не заподозрили, что черный маг может выглядеть вот так». Услышав эти слова, остальные поняли, что хозяин дома лишь шутит, поэтому тоже улыбнулись. А потом Белл посмотрел на Чжао и сказал: «Младший Чжао, прости, что не смог сильно помочь с боевыми быками. Я получил информацию, что эксперт 9-го уровня, присланный Церковь Света, остался в прерии, но сообщать ее тебе было уже слишком поздно». Но Чжао лишь улыбнулся и ответил: «Все в порядке, на самом деле одна из причин моего визита заключается в том, что мне удалось узнать определенные сведения, что будут полезны Альянсу». Произнеся это, глава клана Будда рассказал, как Церковь Света похищает детей из зверолюдов, промывает им мозги и возвращает обратно в прерии, намереваясь вызвать раскол среди племен. Вот только, похоже, Белл впервые услышал о чем-то подобном, ведь его лицо стремительно побледнело. Признаюсь честно, я впервые слышу об этом и подозреваю, что Альянс также не обладает подобной информацией. Поэтому то, что ты сейчас сказал, действительно очень важно для всех нас. На что Чжао, улыбнувшись, ответил: «Это мой долг помогать Альянсу, ведь у нас есть общий враг. Поэтому, как только столь важная информация попала ко мне в руки, я сразу же решил поделиться ею». Услышав эти слова, Белл улыбнулся и сказал: «Не беспокойся, Альянс помнит своих друзей и обязательно вознаградит тебя за проделанную работу. Если ты хочешь денег, Альянс даст их тебе. Но если ты в них в данный момент не нуждаешься, как и в чем-то другом, то за предоставленную информацию тебе могут начислить очки вклада, которые ты можешь использовать чуть позже, обменяв на те же деньги или информацию». Чжао улыбнулся и сказал: «Если я тебя правильно понял, то за денежные взносы мне также могут начислить очки вклада, но, пожалуй, сейчас я хотел бы обсудить кое-что другое. Давай перейдем к основной цели моего визита – молочному вину». Белл искренне улыбнулся и ответил: «С этим не возникнет никаких проблем. Как только ты начнешь поставлять мне молочное вино, я тут же начну его упаковывать и продавать. Так что нам осталось обсудить только цену и количество вина». Чжао улыбнулся и сказал: «С регулярными поставками тоже никаких проблем не будет, но мне необходимо место, куда я буду его привозить каждый месяц, и было бы неплохо, чтобы оно находилось непосредственно в прериях, чтобы у наших конкурентов не возникло вопросов, где мы его берем». В ответ Белл произнес: «Ничего страшного, в прериях недалеко от земель клана Иксу есть крепость, которую защищают верные мне люди, да и с местными племенами у меня хорошие отношения, так что никаких проблем возникнуть не должно». Чжао кивнул и сказал: «Тогда все в порядке, сколько молочного вина тебе нужно?» Услышав это, Белл задумался на мгновение, а затем ответил: «Для начала будет достаточно 1000 джин в месяц, а когда мы откроем рынок, то увеличим объемы продаж». Чжао кивнул, а затем сказал: «Итак, здесь, в империи Аксу, я буду работать только с тобой, но через некоторое время мы отправимся в империю Розы, и меня интересует, нет ли у тебя там надежных деловых партнеров». Услышав эти слова, Белл улыбнулся и сказал: «Мне достаточно рынка империи Аксу, так как больше мне просто не проглотить, но если ты уверен, что сможешь выйти на рынок империи Розы, то это действительно принесет пользу всему Альянсу Черных Магов, ведь так?» В ответ Чжао лишь криво улыбнулся, не зная, что сказать. По его мнению, Белл был очень сильно похож на безумно верующего, и ради Альянса он готов был сделать все, что угодно, в то время как вклад самого Чжао в общее дело был не очень велик. А Белл тем временем продолжил: «Хаэм, значит, ты хочешь попробовать продавать молочное вино в Империи Розы, и для этого собираешься пойти в этот город, Карсон? Тогда, к сожалению, вынужден тебя огорчить, в городе Карсон у меня действительно никого нет, ибо там живут одни змеи и драконы. Но если ты захочешь посетить портовый город Тиньшуй, то там у Альянса есть определенные связи». Чжао застыл на мгновение, он не думал, что у Альянса действительно были связи в Империи Розы, но похоже, даже они не смогут ему помочь сразу же пробиться в столицу Империи. Так что глава клана Будда немного подумал и сказал: «А можно поподробнее?» Услышав это, Белл кивнул и сказал: «Город Тиньшуй – это важный портовый город Империи Розы, в котором главенствует дружественный нам клан Карпичи. Сейчас многие люди в армии Империи Розы являются выходцами из этого клана, поэтому он один из самых влиятельных кланов в Империи Розы. Но сейчас почти никто не помнит, каким образом клан Карпичи достиг подобного. Все дело в том, что они построили все на военных успехах. Члены их клана занимались самыми грязными делами и изучали черную магию. Можно сказать, их клан возник лишь благодаря темным искусствам. Так что и до сих пор у них в роду рождаются в основном именно черные маги. Поэтому они и присоединились к Альянсу Черных Магов. Даже более того, именно их клан является одним из основных источников дохода. К тому же, несколько членов их клана также являются старейшинами Альянса. Исходя из этого, можно смело утверждать, что Альянс и клан Карпичи неразрывно связаны друг с другом». Услышав это, Чжао удивился, он действительно не думал, что на континенте Арк все еще остался подобный клан. Но это хорошо, даже очень хорошо. Если глава клана Будда начнет сотрудничать с кланом Карпичи, то на этот раз все не закончится так же, как и в герцогстве Персилу. Чжао кивнул и сказал: «Ну, тогда мне действительно лучше отправиться в город Тиньшуй, ведь я все равно собирался в империю Розы, чтобы заняться бизнесом. Поэтому портовый город тоже довольно неплохо, ведь и там торговля должна процветать. Услышав эти слова, Белл улыбнулся и сказал: «Хорошо, тогда чуть позже я напишу вам рекомендательное письмо, в котором попрошу клан Карпичи помочь вам по мере их возможностей». Чжао улыбнулся и сказал: «Прошу простить меня за доставленное беспокойство». Услышав эти слова, Белл улыбнулся и сказал: «Не стоит, ты предоставил Альянсу весьма ценную информацию, а также помог мне организовать весьма перспективный бизнес. Поэтому подобная помощь самое малое, что я могу для тебя сделать». Чжао улыбнулся и сказал: «Тогда я искренне благодарю тебя. Однако мне понадобится карта с маршрутом до крепости, и уже через 2 дня я смогу доставить туда молочное вино. Но будет лучше, если ты предупредишь об этом своих людей, ибо так как я спешу попасть в Империю Розы, то мне не удастся сделать это лично». В ответ Белл улыбнулся и сказал: «Не волнуйся, я понимаю, что ты сейчас очень занят. Однако, что насчет оплаты, отдать тебе деньги прямо сейчас?» Чжао улыбнулся и сказал: «Нет, будет намного лучше, если ты отдашь деньги моим слугам, что доставит молочное вино». После этих слов Белл кивнул и, посмотрев на небо, сказал: «Еще довольно рано, но почему бы нам не пообедать? Правда, я не буду против, если вино принесешь именно ты». Чжао рассмеялся и сказал: «Хорошо, пусть будет так». После этих слов Белл сразу же приказал приготовить роскошный обед. В поместье проживало несколько сотен человек, впрочем, это и не удивительно, ведь у Белла было 6 жен и довольно много детей, и им всем требовались личные слуги. Во второй половине дня Чжао обедал в доме у Белла. Тот даже представил ему всех членов своей семьи, что показывало, насколько он ценит дружбу главы клана Будда. Итак, по словам Белла, у него было 3 сына и 4 дочери, но самому старшему из его детей едва исполнилось 14. У Чжао и Белла все шло очень хорошо, ведь, в конце концов, эти двое принадлежали к одной и той же организации, путешествовали по прериям и занимались торговлей, так что вполне естественно, что у них нашлось много общих тем для разговоров. А вот у Рианы, которая отправилась к главе клана Иксу, все шло не так радужно. Утром, когда Чжао и его люди ушли, Риана тоже покинула отель и, сев в свою карету, направилась в поместье маркиза клана Иксу. И хотя ранее девушка практически не пересекалась с ним, их кланы связывало много различных связей, поэтому Риана была обязана нанести визит вежливости. Естественно, прежде чем отправить дочь в путь, Иван подготовил множество подарков, чтобы облегчить дочери путешествие. Разумеется, эти подарки делились на разные категории, так как предназначались людям с различных сословий. Но так как всем этим занимался Джилл, Риане не нужно было об этом волноваться. Так что сейчас девушка, сидя в карете, медленно приближалась к дому маркиза. Его поместье было гораздо больше и экстравагантнее, чем весенние травы. Даже входная дверь достигала в высоту более 3 метров. Возле нее стояли сразу 4 стража с гербами клана Иксу, которые были изображены на их доспехах. А как только карета Рианы остановилась у ворот, к ним вышел слуга и, поклонившись, сказал: «Добро пожаловать, ваше высочество принцесса Риана». И после этих слов сопроводил гостью к дому маркиза. А как только экипаж девушки въехал во внутренний двор, из главного дома вышел молодой человек, где-то 20-25 лет от роду, с просто невероятно красивыми глазами в стильном костюме, слегка бледным лицом и модными нынче очками. Этим парнем был никто иной, как первый наследник главы клана Иксу, Фернандо. В городе Сайерту его знали практически все, правда, в основном благодаря его любовным похождениям. Наследнику маркиза сейчас было всего 22 года, но он уже успел жениться, завести 20 наложниц, а также 7 любовниц. Проще говоря, о романтических приключениях можно было бы написать книгу, а то и несколько. Так что сегодня, когда Фернандо услышал от слуги, что их посетила мисс Риана, то сразу же помчался встретить ее. Ведь, насколько он слышал, дочь герцога Ивана также была весьма известна своими бурными романами. Поэтому Фернандо, что считал себя заядлым сердцеедом, просто не мог упустить подобный шанс. Риана лишь вышла из кареты, как Фернандо мгновенно оказался возле нее. Но когда парень посмотрел на такой прекрасный цветок, то сразу же почувствовал зуд в своем сердце и просто не мог не сказать: «Позвольте скромному Фернандо поприветствовать прекрасную принцессу Риану в доме маркиза Иксу и попросить прощения за то, что я не встретил вас ранее». Девушка посмотрела в прекрасные глаза парня и сказала: «Мистер Фернандо, вы слишком вежливы, ведь Риане ни за что винить вас». Фернандо посмотрел на Риану, и его сердце еще больше зазудило, но он не стал вести себя слишком грубо и, улыбнувшись, произнес: «Дорогая принцесса, давайте пройдем вовнутрь. Я уже послал сообщение отцу, и он довольно скоро присоединится к нам». В ответ Риана рассмеялась и сказала: «У маркиза довольно много работы, поэтому, пожалуй, ему не стоит спешить». Сказав это, девушка протянула ему руку. И хотя Фернандо не понял, что сейчас произошло, но довольно быстро взял ее за руку и повел в дом. А вот Джилл, хорошо зная нрав своей хозяйки, взяв подарки, очень тихо шел за ними, не привлекая к себе излишнего внимания. Они довольно быстро вошли в гостиную поместья. И стоит признать, комната была просто великолепной. Сейчас в ней находилось 6 рабынь. Увидев, как вошел Фернандо, одна из девушек подошла к ним и протянула горячие полотенца, в то время как остальные принесли чай и подложили дров в горящий, теплый камин. Фернандо неохотно отпустил руку Рианы и, предложив ей присесть, сказал: «Я знаю, что это немного невежливо, но позвольте поинтересоваться причиной вашего столь внезапного визита». Риана слегка улыбнулась и сказала: «Если честно, то просто проезжала мимо. Мне нужно отправиться в Империю Розы, чтобы начать учиться, но мой отец побоялся отпустить меня одну, поэтому отправил вместе со мной Виконта, но у него здесь какие-то дела, так что я решила посетить дядю Робби и отдать ему небольшой подарок, который приготовил мой отец». Услышав это, Фернандо сказал: «Принцесса, неужели вы действительно отправились в Империю Розы, всего лишь чтобы пойти в школу? Но ведь путь туда довольно не близкий, особенно зимой, да и учебный год к вашему приезду уже давно начнется». Риана же лишь улыбнулась и ответила: «Ничего страшного, с моим талантом я довольно быстро догоню остальных учеников». Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 326, Роберт. Глава 326, Роберт. Фернандо поспешно сказал: «Да, пожалуй, вы правы. В школах Империи Розы действительно очень строгие требования к приему, но для настолько талантливой девушки, как вы, это не станет проблемой». Риана прикрыла рот ладошками и засмеялась. «Раньше я тоже считала себя невероятным гением, однако после встречи с Виконтом уже не так в этом уверена. Моему сопровождающему едва исполнилось 20 лет, а он уже может использовать магию огня, земли и ветра. Вот он уж точно настоящий гений». Как только девушка это произнесла, в ее глазах засверкали звезды. Фернандо посмотрел на Риану и не мог не почувствовать себя не в своей тарелке. Ранее он считал девушку всего лишь своей добычей. Но когда она начала нахваливать другого парня, на его лице просто не могло не появиться кислое выражение. В это время возле двери послышались шаги, после чего раздался мужской голос. Человек вошел в дверь и, засмеявшись, сказал: «Малышка Риана, как же давно вы не посещали дядю». В комнату вошел очень худой и на вид слабый 40-летний мужчина в очень дорогом костюме. Стоит признать, что даже несмотря уже на довольно зрелый возраст, вошедший был очень красив. Естественно, это был патриарх клана Иксу и отец Фернандо, Роберт Иксу. Вот только несмотря на свои 45 лет, Роберт уже стал магом ветра 7 уровня, а с 25 лет он управлял кланом Икса. И хотя за последние 20 лет его правления клан Икса практически не развивался, но благодаря соседству с прериями зверолюдей, они зарабатывали очень много денег путем контрабанды и сбора частных налогов. Клан Икса очень сильно отличался от клана Персилу. Во-первых, их было гораздо меньше, поэтому ассамблея старейшин не существовала, а старейшины клана были всего лишь руками патриарха. Так что вся власть в клане Икса была сосредоточена в руках Роберта. Вот только Роберт и Фернандо являлись чуть ли не двумя противоположностями. Так у главы клана была всего одна жена и одна наложница, а также лишь несколько слуг, поэтому он никак не мог понять распущенного поведения своего сына. Но так как Фернандо слишком опекала мать, ему пришлось смириться. Увидев Роберта, Риана и Фернандо быстро поднялись, чтобы поприветствовать его, а тот в ответ кивнул, а затем обернулся и посмотрел на девушку. Риана превратилась в очень красивую девушку. «Когда в последний раз мы встречались, тебе было всего 7 лет. Ах, как же быстро летит время. Как поживает твой отец?» В ответ Риана улыбнулась и сказала: «У моего отца все в порядке, он даже просил передать вам подарок, Джилл, и слуга принес коробку с очень хорошим магическим посохом. Естественно, Иван знал, что Роберт был магом, вот и послал ему посох. Роберт с улыбкой принял подарок, а затем, обращаясь к девушке, сказал: «Риана, а какое дело привело тебя сегодня к нам?» На что Риана быстро ответила: «Ничего особенного, я просто проезжала мимо. Отец отправил меня в Империю Розы, чтобы учиться, но не стал отпускать меня одну, отправив вместе со мной Виконта, но у него какие-то совместные дела с Беллом. Так что я в это время решила навестить вас». Роберт улыбнулся и сказал: «Неужели это действительно так? Твой отец вот так просто отправил тебя учиться? Ну, мне кажется, твой отец полностью прав. В твоем возрасте действительно не стоит просто сидеть на одном месте. Ведь сейчас самое время получать так необходимый тебе опыт». Фернандо, услышав это, горько улыбнулся. У него было очень много общего с Рианой. Они оба были знаменитостями на территории своей семьи. Но на территории Империи Розы их титулы и силы кланов ничего не будут значить. Риана улыбнулась и произнесла: «Мой отец сказал примерно то же самое, но ведь это займет так много времени. Хе-хе». Роберт улыбнулся и сказал: «Ну, нет ничего плохого в получении основательных знаний. Было приятно встретиться с тобой, Риана, но позвольте старику покинуть вас. Думаю, мой сын Фернандо составит вам компанию. К тому же, я надеюсь, вы останетесь на обед». После этих слов патриарх клана Иксу поднялся и ушел. А вот Фернандо, увидев, что его отец покинул их, вздохнул с облегчением. Обычно Роберт был очень суровым сыном, поэтому когда он вошел в комнату, парень немного запаниковал. Риана посмотрела на Фернандо, но ее сердце не чувствовало ничего, кроме презрения. Нет, если бы она встретила его ранее, то, увидев такого парня, обязательно поиграла бы с ним, но после того, как она увидела Чжао, все изменилось. Естественно, Риана хорошо видела огонь, пылающий в глазах Фернандо, и преднамеренно дразнила его, рассказывая о Чжао. Но главная цель заключалась в том, чтобы создать несколько маленьких неприятностей главе клана Будда. Девушка уже несколько раз завтракала и ужинала в компании Чжао, но тот упрямо продолжал ее игнорировать. Но хотя Риана на него за это не обижалась, однако ее так и съедало желание устроить ему небольшую встряску. Поэтому, увидев взгляд Фернандо, Риана поняла, что если она проявит добрую волю по отношению к Чжао, то местный плейбой создаст главе клана Будда определенные проблемы, чтобы показать свое превосходство. Риана же хотела просто посмотреть, как людям Виконта удастся справиться с этим. Фернандо провел для Рианы экскурсию по поместью маркиза, а потом они отправились на прогулку в город Сайерту. Однако все это время девушка время от времени нахваливала Чжао, чем очень сильно раздражала сына Роберта. Как и предсказала Риана, такой плейбой, как Фернандо, просто не мог выносить причуды девушки, что отчаянно хвасталась перед ним другим парнем. Так что лицо первого наследника клана Иксу становилось все более уродливым. Когда Риана и Фернандо вернулись в поместье маркиза и пришли в обеденный зал, чтобы поесть, Роберт уже ждал их там. Конечно же, все блюда, стоящие на столе, были просто восхитительными. Впрочем, если руководишь кланом 20 лет, то можно научиться сделать атмосферу за столом легкой и непринудительной. Поэтому Риана осталась очень довольна обедом. После еды Риана хотела вернуться в свой отель, но Фернандо вызвался проводить ее, аргументируя это тем, что хочет увидеть столь невероятного виконта. Как только Риана услышала это, то поняла, что ей все удалось, и просто не могла не посмеиваться, ведя Фернандо в свой отель. Отель, в котором остановился Чжао, не мог быть слишком плохим, так как сейчас явно было не время играть в скромность. Особенно, если учитывать то, что Риана просто не привыкла к подобному. Поэтому глава клана Будда стал постояльцем довольно дорогого отеля. Когда они прибыли в отель, то там, за исключением эскорта Рианы, находился только Блэкхит. Сейчас он управлял второй повозкой, в которой Чжао перевозил все, что им может понадобиться во время путешествия. Итак, как он не обладал высоким статусом, то решил воздержаться от поездки к Беллу. Поэтому для начала Риана привела Фернандо в свою комнату, а потом немедленно отправилась на поиски Блэкхеда. Совершенно ничего не подозревающий парень, увидев, как Риана идет к нему, тоже направился к ней, чтобы поздороваться. «Ваше высочество, позвольте поприветствовать вас, а также узнать, какое дело привело вас ко мне». Однако девушка не успела произнести и слова, как Фернандо вдруг ударил Блэкхеда. Естественно, парень оказался ошеломлен, так как совершенно не понимал, что происходит, и поэтому, озлобленно посмотрев на своего обидчика, спросил, кто ты и зачем ударил меня. А вот Фернандо, гордо взглянув на Блокхеда, сказал, неужели так трудно держать глаза открытыми, увидев ее высочество принцессу, ты не преклонил колено, но это еще не все, я преемник маркиза, что правит этими землями, а ты даже не поприветствовал меня, может мне стоит ударить тебя еще раз, чтобы ты начал лучше соображать, а ведь по поведению слуг можно судить и об их мастере, неужели твой господин такой же хам и невежда? Риана даже не ожидала, что Фернандо начнет себя вести подобным образом, ведь для многих дворян с ее окружения, подобное поведение было намного ниже их достоинства, так что в глубине ее души, ей было противно наблюдать за подобным. Однако, чтобы найти неприятности для Чжао, Риана все еще сдерживала себя, а вот Блокхит уже не мог дождаться, чтобы вытащить меч и убить Фернандо, но терпел ради главы клана Буда. Но когда парень, пересилив себя, уже собирался извиниться, внезапно чей-то голос сказал, с каких пор преемник маркиза может позволить себе воспитывать чужих слуг. В то время фигура Чжао появилась возле них. Естественно, Риана обрадовалась, что глава клана Буда не испугался вступить в конфликт. Однако ей очень хотелось узнать, как именно он собирается уладить этот вопрос. Фернандо также посмотрел на Чжао, но увидел лишь обычного человека, одетого в очень обычную одежду. Однако, когда он услышал слова главы клана Буда, то понял, кто стоит перед ним, и почему же преемник маркиза не может править вами. Чжао посмотрел на Фернандо, и хотя он не знал, что случилось, но Блокхит уж точно не мог намеренно с кем-то столкнуться, а это значит, что все произошло не случайно. И естественно глава клана Буда не мог простить, что с его сводным братом разговаривали в подобном тоне. Поэтому, улыбнувшись в ответ на слова Фернандо, он сказал, «Маркиз, это очень высокий титул, а вот преемник маркиза нет, вы так не думаете?» После этих слов лицо Фернандо не могло не измениться. Хотя его отец был маркизом, он сам являлся лишь виконтом, так же, как и Чжао. К тому же, в обществе аристократов никто не смел указывать чужим слугам, как им нужно вести себя, так как подобное считалось весьма неприличным поведением, практически табу. Вот только, проживая в городе Сайерту, Фернандо уже давно вкусил плод вседозволенности, и ему было попросту плевать на какого-то виконта. Редакторы. Адам Сонич, Енигма. Глава 327. Эскалация конфликта. Глава 327. Эскалация конфликта. Фернандо холодно посмотрел на Чжао. Так как я виконт, что такого в том, что я пытаюсь хоть немного дисциплинировать слугу? Глава клана Буда слегка улыбнулся. Виконт, несомненно, может воспитывать слуг, но только своих, а не чужих. И раз вы ударили моего слугу, то я имею полное право ударить вашего, так ведь? Произнеся это, Чжао взмахнул рукой и бросил в слугу Фернандо лезвие ветра. Наследник клана Иксу не думал, что глава клана Буда на самом деле решится на подобное, однако слуга позади сына Роберта не стал медлить и сразу же окутал все свое тело боевой ци. Но слуга Фернандо являлся всего лишь воином 5 уровня, в то время как Чжао, используя свой призрачный посох, мог сравниться с магом 7 уровня. Так что, несмотря на все усилия со стороны слуги, ему не удалось защитить себя от заклинания, и в следующий момент его рука, отделившись от тела, упала на землю. Когда Фернандо посмотрел на перекошенное от ужаса лицо своего слуги, то начал стремительно бледнеть. «Наверное, вы действительно очень храбрый человек, раз осмеливаетесь вести себя подобным образом в землях моего клана, неужели вы настолько спешите умереть?» На что Чжао, холодно засмеявшись, ответил, «Я спешу умереть, не говорите ерунды, Блокхит, мы уходим». Услышав это, парень развернулся и ушел вслед за главой клана Буда. А вот Риана действительно немного испугалась. Она даже не думала, что Чжао вот так просто отсечет руку слуге Фернандо. И теперь небольшая ссора могла с легкостью превратиться в серьезный конфликт. Девушка на самом деле не подозревала, что Фернандо поведет себя настолько безрассудно, а Чжао окажется настолько неуступчивым и безжалостным.